«Сюда!» — крикнул я, снова спрыгнув на землю. Звери остановились, но в этот раз назад не бросились. Красные глаза трех вожаков злобно оглядывали меня, и чуйка подсказывала. «Сейчас свалит, не в этот раз, надо было сразу убегать». Тетива щелкнула, и стрела вонзилась точно в глаз бронированной твари. «Вы убили волка вожака 16-го уровня, мини-босс». Вот так, одним выстрелом мини-босса. А еще несколько месяцев назад такой разорвал бы меня в клочки за секунду. Волки завыли и бросились на меня, а я ловко влез на дерево и двумя быстрыми выстрелами подстрелил пару других вожаков. Оставшиеся без руководства звери растерянно посмотрели сначала на трупы главарей, затем на меня, а потом, проявив недюжинный интеллект, бросились в рассыпную, а потом разочаровали меня. Стоило мне снова оказать на земле, вернулись. Ну тупые. В общем, из интересного дальше произошло только то, что ради последних пятерых на дерево лезть я поленился и просто зарубил их мечом. Так себе развлекуха, если честно, разочарованно вздохнула Виза. Гранату бы хоть кинул. У меня мало. Совести у тебя мало, Илюша. Мог бы и порадовать подругу. Сорян, в следующий раз вишлист в студию. Записывай сразу. Гранату в толпу. Затем голыми руками разорвать пасть первому вожаку. Потом резко развернуться. Поймать в полете двух других. Схватить их за загривки и стукнуть лбами. Тебе бы сценарий для Болливуда писать. Станешь совсем душным, так и сделаю. Ладно, перекусываем и двигаем. Сдается мне, этих зверушек мы будем встречать все больше и больше. Я оказался прав. Количество монстров увеличивалось буквально с каждым часом. Чаще всего это были небольшие стаи волков или кабаны. Реже встречались медведи и здоровенные лоси-мутанты. Очень неприятно удивила неожиданная атака больших, страшно и противно кричащих черных чаек, заметивших меня в скрытности. От них спасло только быстрое превращение в человека, каменная кожа и десяток огненных шаров. Подбегая к кипени, я был на 100% уверен, что деревня давно брошена или уничтожена, но не тут-то было. В деревне кипела бурная деятельность, и навскидку народа тут сейчас было раза в 3-4 больше, чем раньше. И все занимались тем, что укрепляли ограду. Одни таскали бревна, другие их обрабатывали, а третьи устанавливали. Деревня явно готовилась к нападению. «Кто такой?» – спросил меня среднего роста темноволосый незнакомый мужик лет 35, вышедший из ворот. А ведь и я когда-то дрался таким же мечом, который он держал в руке, и даже умудрялся им иногда кого-то убивать. Сейчас же, по сравнению с моим оружием, он казался ржавой железякой. Поэтому, чтобы не смущать встречающего, я подошел с пустыми руками. «Илья!» – раздался громкий голос, и следом за незнакомцем выскочил Свара, парень, на дне рождения которого я познакомился с львиной частью жителей Кипени и поучаствовал в своей первой драке в этом мире. «А где Визели?» «Привет, Свара!» – пожал я протянутую руку. «Визели погиб. Подробности смерти старика местным знать было не обязательно, а то слишком долго потом придется объяснять, почему так вышло, что выжил я, и не факт, что поверит, Илья». Теперь из ворот выскочил Тиша. В общем, следующие 10 минут я со всеми здоровался, огорчал их вестями о гибели моего наставника и понемногу прояснял обстановку. Она оказалась не самой благоприятной. Впрочем, удивительно было то, что они вообще еще живы. Информация о прорыве орками стены дошла сюда с сильным опозданием, но большого переполоха не вызвала. Все-таки Кипень располагалась в 30 километрах от дороги, ведущей к восточным крепостям, и был большой шанс, что зеленокожие даже если дойдут до этих мест, то пройдут мимо. Зато появилась большая проблема с монстрами. После падения Нинкса их активность сильно возросла, и местным пришлось перейти в режим повышенной боеготовности, и они справились. Более того, когда поняли, что грядет жопа, сумели организоваться и даже стали устраивать что-то вроде рейдов по прокачке и сбору лута. Установился какой-никакой баланс, но последний месяц давление твари из леса еще больше усилилось. Тут на помощь пришла дипломатия. Кипень была одной из трех деревень, стоящих в цепочку на расстоянии 10 километров друг от друга. После ряда проведенных переговоров, пьянок, драк, а самое главное, очередного серьезного нападения монстров, местные сумели договориться о слиянии с жителями дальней деревни, самой маленькой из трех. После объединения жить стало проще и веселее, но снова ненадолго. Совсем недавно со стороны морского леса пришла новая волна тварей, и в этот раз, по всем прикидкам, легко отбиться не получится. Виной тому, как предполагали люди, был коллективный разум монстров. Они не бегали мелкими кучками, а атаковали сообща, причем невзирая на то, что сами были разными. Нападения стали настолько ожесточенными, что вчера даже жители соседней с Кипенем деревни, несмотря на многочисленные терки в прошлом, тоже выявили желание влиться. Правда, и это не являлось гарантией безопасности. Понимаешь, Илюха, довольный встречей со мной Линч не опускал руку с моего плеча и уже дважды взъерошил мне волосы своей здоровенной ладонью. В лесу завелась какая-то ночная хтонь. Она будто собирает со всей округи всяких тварей и по ночам заставляет их нападать. Ребята из Шуниня включили голову после того, как в позапрошлую ночь их почти всех вырезали. «Мы отбились», — буркнул тот самый мужик, что первым встретил меня у ворот. «Да, конечно», — отмахнулся Линч, — «говори как есть». В подвалах отсиделись, а кто не вместился, или померли, или, вон, у бабки Профини во дворе валяются. Короче, Илюха, жопа. Мы думаем, что у этой самой хтани определенный радиус действия и сейчас она двигается к нам. Сволочь может натравить на нас всех своих дружков уже сегодня ночью. Поэтому мы рубим лес, пока к нему еще можно хоть как-то подойти, и укрепляемся. Но все равно будет сложно. Там каждый день новые монстры к ней приходят. Ребята такие ужасы рассказывали, писец. Значит, это я вовремя пришел, Илья. А вот тут мне даже не пришлось оборачиваться. Голос синий я помнил хорошо. Ладно, ребят, передохнули и хватит. Возвращаемся к работе. Звонко рявкнул Линч и потом снова повернулся ко мне. Отдохнешь с дороги? Подходи. Любая помощь пригодится. Хорошо, кивнул я и распахнул объятия, так как дочка трактирщика уже была на подлете. Она врезалась в меня и, вообще не интересуясь моим мнением, впилась в губы. Живой. Синяя оторвалась от меня и, приложив теплые ладони к щекам, принялась рассматривать лицо. «Ты так возмужал, ты просто уже забыла, как я выгляжу», — усмехнулся я. «Давай пройдемся». «Куда?» «К бабке Профине. Ты ранен». Девушка стала меня осматривать. «Да нет, я взял ее за руку и потащил. Рассказывай пока, как вы тут». Мы шагали под радостное щебетание Сини, но, откровенно говоря, я ее не слушал, а осматривал забор и прикидывал, где и как его лучше укрепить. Калитка во двор Профини была раскрыта настежь, и оказалось, что проваляются, Линч сказал, не для красного словца. Не меньше 15 человек действительно лежали под четырьмя тентами. Благо хоть дождя в последние сутки не было. Сама знахарка сидела в одном из двух кресел рядом с крыльцом и спала. У нее сил нет совсем, шепотом пояснила Сини. Как только просыпается, лечит и сразу опять спать. Вот оно что, так это не сон называется, а обморок от истощения. Есть еще тетя Глора из Шуниня, продолжила быстро шептать девушка, но она слабее. Сейчас, наверное, в доме отдыхает. Еще слабее, конечно, когда я был здесь в прошлый раз, способности бабки Профини меня поразили. Но с тех пор мне встретилось множество магов совсем другого уровня, на фоне которых старуха просто меркла. Ясно. Приведи тетю Глору. Зачем? У нее сил тоже. Сини, блин. Девушка вздрогнула и через мгновение скрылась в доме. Я же быстрым шагом направился к бабке Профине. Разбудить, а вернее, привести в сознание ее оказалось не так-то и просто. Сейчас, ребятки, сейчас, пробормотала она, открывая красные от перенапряжения глаза. Как там Сева? На, выпей. Протянул я знахарке сильнейший восстанавливающий эликсир. Что это? Илюша, Илюша, Илюша, пей. Профиня протянула руку и взяла пузырек дрожащими пальцами. Через несколько секунд, когда она прочитала системное описание, ее глаза расширились, и бабка жадно опрокинула содержимое себе в рот. «Где ты взял такое? Ты знаешь, сколько оно стоит? Хочешь назад в бутылочку выплюнуть?» Усмехнулся я и протянул ей еще несколько пузырьков с другими настойками. «Пей все. Никогда не видел, чтобы люди так жадно пили». Она даже трясла опустевшие склянки над открытым ртом и пыталась языком достать то, что осталось. Так себе зрелище. Смотри, я снял с пальца кольцо, ускоряющее регенерацию маны, и, убедившись, что рядом никого нет, зашептал. Я знаю, сколько эта штука стоит, и отдашь ты мне ее, как только я закончу с ребятами. Если не отдашь, сам заберу, и тебе это не понравится. Ясно? Конечно, Илюша. Ой, откуда? Отверблю. Неважно. Сиди здесь и восстанавливайся. Раздались шаги. Эта Сини привела изможденную женщину лет 40. Мы усадили ее во второе кресло, после чего я напоила ее. Лучше бы мне оставил, донесся до меня завистливый шепот Профини. Кольцо только не давай. И не собирался. К кому из ребят хуже всего. Вот Сева, ближний самый, вот ему досталось. Не слушая причитаний бабки, я достал посох лечения и склонился над первым раненым. Да, реально досталось, а чего от отравления ничем не напоили? Проворчал я, доставая соответствующий пузырек. Так тут постоянно такое, Илья, кончилось все, точно. Тут же нет магазинов, как в городах. Все приходится делать самому из собственноручно собранных материалов. А в лес сейчас не особо-то исходишь. Три каста потребовалось, чтобы привести Севу в сознание. Потом я дал ему противоядие и еще два раза наколдовал лечение для закрепления. В сегодняшнем бою он, конечно, не помощник, но жить будет. И, возможно, даже завтра-послезавтра начнет ходить. Кто следующий по сложности? Снова обратился я к знахаркам. Враник, севшим от удивления голосом, пробормотала профиня. Вон тот, следующие два часа я бродил между ранеными. Случаи были самые разные, в том числе и непосильные для меня. Но я старался, и, по крайней мере, обреченных на смерть после контакта со мной не осталось. Вроде все. Я с наслаждением выпрямил затекшую спину и подмигнул Сине, которая все эти два часа помогала мне раздевать пациентов, обрабатывать раны и делала другую черновую работу. Там, в доме еще есть, раздался мужской голос. Я обернулся и увидел за оградой не меньше 10 лиц, очень сильно удивленных лиц. Среди них был и Линч, именно он и указывал на дом. «А вы уже забор достроили, что ли?» Усмехнувшись, спросил я. «Нет еще, а че тогда за собрание?» Мужики опомнились и через несколько секунд рассосались. «Я покажу». Сини схватила меня за руку и потащила в дом. Я же кинул взгляд на пробивающееся сквозь тучи солнце. До заката оставалось 5 часов, глава 11. Через час я закончил и, забрав кольцо у находящейся в шоке профини, вышел за калитку. «Ты стал магом?» Опасливо беря меня под руку, спросила Сини. «Как видишь», улыбнулся я, «но мечом тоже махать умею. Я помню, я имею в виду боевым». «А боевой магией владеешь?» Едва заметив, ко мне подскочил Линч. «А силы еще остались?» «Остались. Немного владею. Там монстры есть, которых плохо железо берет. Надо или жечь, или мазь использовать, а у нас нет». «Ага. А вы говорите, зачем мне походная палатка?» Не отходя от стройки, я установил небольшую палатку и, настрого запретив меня беспокоить, залез в нее и завязал вход. Черные коробки и невскрытый лут из монстров не занимали места, и именно поэтому те из них, что принадлежали врагам ниже 30 уровня или выпадали не из боссов, я копил, и вот теперь пришло их время. На случай, если меня все-таки не послушают, я надел бесформенный балахон и, усевшись на землю, превратился в хоббита. Поехали. Через 20 минут вокруг меня во много слоев лежала куча барахла, от разного уровня амуниции и оружия до зелий, мазей, слабых гранат, стрел и тому подобного. Ко всему этому я добавил кучу артефактов, снятых с врагов, и ювелирку. Чтобы не пропустить что-то ценное с обрубленных лап, все пришлось снимать самостоятельно и припрятывать то, что стоило больше 50 тысяч золотых за штуку. Все равно почти все эти вещи дают процентный прирост, а он рассчитывается от базы, которая у местных крайне низка. Наконец я закончил и превратился в человека. Палатка исчезла в инвентаре, а вокруг воцарилась мертвая тишина. Правда, ненадолго. Тишину разрезал матерный возглас, когда один из охреневших мужиков уронил молоток себе на ногу. «Линч!» — крикнул я, указывая на гору артефактов и расходки. «Это все теперь собственность Кипени. Ты ответственный. К ночной битве все должно быть разделено. Что-то можешь давать на постоянку, что-то в аренду. Приступай. По моим прикидкам, показательные выступления в лечении и этот королевский подгон должны были, если и не сделать меня тут главным, то, по крайней мере, снять все вопросы о моем праве иметь веское мнение. Промашечка вышла. По крайней мере, на одного человека мои фокусы не произвели должного впечатления. Вероятно, его смутила моя молодая рожа. Я буду делить. С какого-то перепугу заявил так и не представившийся мужик, встретивший меня в воротах. Во-первых, ты кто? Повернувшись к нему, я поднял бровь. А во-вторых, кто будет распоряжаться моими вещами, решаю я. Ты только что сам сказал, что эти вещи принадлежат Кипеню. Я тут отвечаю за оборону, так как имею опыт боевых действий и третий ранг в гильдии силачей. Мужик поднял ладони и гордо продемонстрировал изображенные на ней фиолетовые щит и меч. Тем временем вокруг нас стало образовываться кольцо. Вот ведь люди, им скоро с монстрами драться, а они любой повод найдут, лишь бы от работы отлынивать. Будь мы орками, я бы просто набил этому выскочке морду и автоматически занял более высокую ступень в иерархии. Но мы люди, и мне не хотелось больше необходимого унижать его перед важной битвой. Да и нож в спину никто не отменял. Предположим, такая штука и у меня есть. Я отзеркалил его жест. И, надо сказать, эмблема силачей на моей ладони произвела большее впечатление. И в боевых действиях тоже участвовать довелось. На землю посыпались обрубки орочьих лап. Если ты вдруг думаешь, что я просто где-то нашел кучу мертвых орков и все это смародерил, то можно устроить драку на мечах, копьях или просто кулаках. Но я тебе не советую. В голову пришла мальчишеская идея использовать каменную кожу, а потом сломать себе об грудь нож, но я сдержался. Мало ли монстры решат напасть прямо сейчас. Илюх, неуверенно подал голос Линч. Он нормальный мужик и реально лучше в этом понимает. Да, я пробежался по знакомым лицам, и все они мне кивнули. Чего вы тогда мне голову морочите? Тебя как зовут? Барс, растерянно проговорил мужик. Барс будет распределять вещи, которые принадлежат Кипеню, провозгласил я. Линч, пойдем поговорим. Всем за работу. Крикнул Линч и быстро пошел за мной. Да, что-то я уже привык к разборкам на другом уровне и чуть, похоже, нормального человека не обидел. Ладно, бывает. Кто у вас тут главный вообще? Тихо спросил я у здоровяка, когда мы отошли. Да никто, пожал плечами тот, что-то вроде совета. Я, за молодежь свара отвечает и мужик один из дальней деревни Виныч. Когда ребята из Шуниня пришли, еще и Барс присоединился. А так как он в этом деле шарит, да и мужик ровный, он как бы стал главным по обороне, ясно. Но ты все равно проследи, чтобы и нашим артефакты достались. Хорошо, ладно, тогда рассказывай все, что знаешь про эту неведомую хтонь. Ни Линч, ни другие штуку, управляющую монстрами, не видели, а знали о ней, так как некоторые из жителей тех деревень, мимо которых она уже прошла, получили задание. Уничтожьте осколок сердца темного леса. А местные про осколки сердца леса тут слышали и до этого, и те реально управляли тварями. Так чего ты тогда мозги мне пудрил, мол, вам кажется, что идет, если он реально идет? Удивленно произнес я. Так мы же не знаем точно, сюда она идет или нет. Из наших заданий еще никто не получал, а сами осколки разные все время. Это волк может быть, медведь и даже гриб. И они, скорее всего, где-то там. Махнул я рукой. Ага, и нападают обычно около полуночи. Ясно. Тогда вернусь за час до полуночи. Ты куда? Распахнул глаза Линч. Да пойду на разведку схожу. Не вздумайте ходить за мной. С этими словами я перемахнул через изгородь и побежал к лесу. Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Уничтожьте осколок темного леса. Награда. Опыт. Продолжение. Принять отказаться. Вот это я увидел почти сразу, как зашел в лес. Опыт – это хорошо, его и так обычно дают, но, видимо, в этот раз будет больше. А вот продолжение означает то, что это не конец квеста. Разумеется, я принял и продолжил поиски. Не нашел, зато нашли меня, и вот уже час я сидел на дереве и расстреливал разного рода мутировавшее зверье, пытающееся меня достать. Осколок сердца тусовался где-то рядом, и поэтому монстры, в отличие от недавно встреченных волков, не разбегались. Более того, даже в волков будто вселялись пантеры, и они делали все, чтобы залезть ко мне. Когда это произошло в первый раз, меня спасло чудо. Как всегда, в лице Визы, в облике хоббита я сидел метрах в четырех на одной толстой ветке, ногой упирался в другую и спокойно стрелял. Потуги волков добраться меня абсолютно не заботили, но вдруг один из них, видимо, воспользовавшись сородичами как трамплином, умудрился таки взобраться на нижнюю ветку, откуда сразу же прыгнул на меня, и достал бы, гад, если бы не питомица, вовремя вылетевшая из инвентаря и сбившая его в полете. За свой очередной подвиг Виза получила достойную награду в виде крови, а я переместился выше и стал внимательнее следить за обстановкой. И не зря, осколок сердца понял, что наземные войска не справляются, и в помощь им прислал воздушные. Это было что-то вроде белок-летяг-переростков. Они забирались на соседние деревья, откуда, оскалив пасти и распахнув красные глаза, пикировали на меня, не долетали. Глазастая Виза не любила других летунов и следила за воздухом особенно рьяно. Тех, кого не убивала она, сбивал магией я. Вроде все, оглядывая чистое небо, пробормотал я. «Тоже больше не вижу», — подтвердила питомица. «Слетать на разведку, только недалеко. Уверен, мы даже не увидели и трети мутантов. Хорошо, Виза вспорхнула и улетела, а я, активировав только что откатившийся ливень стрел, убил одним выстрелом сразу трех волков. «Воздух!» — раздался взволнованный голос Визы. Я быстро вскинул голову и уже через секунду понял, в чем дело. Небо быстро чернело от множества летящих ко мне летучих мышей, младших сестренок моей питомицы. До того, как меня накрыло, я успел сделать три вещи. Метнуть огненный шар, затянуть на груди заранее приготовленную страховку и на всякий случай превратиться из хоббита в человека. Дальше меня облепили десятки тел, и я слышал только шелест крыльев, верещание, скрип зубов и чувствовал вонь из множества пастей. Они были всего лишь пятого уровня и не могли прокусить даже огненный щит, но зато легко могли перегрызть веревку и сбросить меня вниз. Я сваливаю. Эти уродцы грызут мне крылья. Вслепую я резал кинжалами, по откату кидал огненные шары и переживал за Визу. Схватка длилась несколько минут, и в тот момент, когда в облепляющем меня шевелящемся живом ковре уже начали появляться зазоры, и я было подумал, что пронесло, веревка лопнула. Масса мышей тут же спихнула меня с ветки, и я полетел вниз. Каменная кожа и удар головой о землю. Из хорошего, те мыши, которых не стерло с меня стволом во время падения и которых я не придавил, разлетелись. Из плохого, на меня налетели волки. И снова о хорошем, зубы хищников ломались, когда они пытались меня грызть. И о плохом, едва я перевернулся на спину, вместо волков надо мной нависла трехметровая обезьяна с очень мощными лапами. До этого я такой не видел. Видимо, она прибежала, пока меня отвлекали мыши. Тварь схватила меня за ногу, и в эту же секунду в моей руке возникло копье. Удар 1-0 в пользу Ильи, хер там. От резкого рывка на секунду я потерял ориентацию, потом передо мной мелькнуло небо, и меня со страшной силой жахнуло об землю. Укрепленные внутренние органы взвыли сначала от боли, а потом сжались от страха, так как меня снова дернуло, и снова мелькнуло небо. Удар. Эта сука схватила меня за ногу и теперь молотит мной об землю, как в старых диснеевских мультиках. Какой пис. Удар. Больно. Мля. Огненный шар. Удар. Сосулька. Удар. Бросок копья. Удар. Бросок кинжала. Удар. Снова огненный шар. Попал. Мля. Тварь завыла и выпустила мою ногу, а я улетел и врезался в ствол. Затем упал вниз, и меня вырвало кровью. Лечение. Еще раз. И еще. У-у-у, сука. Я вскочил и увидел уже летящую на меня дымящуюся обезьяну. Концентрированный огненный шар прямо в рыло. Обезглавленный монстр снес меня и впечатал спиной в толстый ствол. Внутренности снова отозвались болью. Лечение. А теперь выбраться из-под мертвой туши. Волки. Я развернулся и полез на дерево. Мне на плечи рухнуло что-то тяжелое и сбросило вниз. Вот же ж сволочи. Запустил большой огненный шар, чтобы подпалить шерсть всем троим волкам, что стоят передо мной. Следом первому сосульку, второго в прыжке срубил мечом, а третьего принял на грудь. Снова упал и охренел от количества приближающихся ко мне волков. «Не ссы!» — заорала Виза, и сначала я не понял к чему, а потом как понял. Первый раз она сьюзала страх прямо рядом со мной, и это было эпично. На несколько секунд кровь застыла в жилах, сердце перестало биться, а волосы встали дыбом от жопы до макушки. Ссать совсем не хотелось. Хотелось открыть завод по выпуску кирпичей и наложить их под себя. Радовало одно. Похоже, страх на некоторое время вывел монстров из-под контроля осколка, так как территория вокруг дерева опустела. Я со стоном встал, полечился и, превратившись в хоббита, быстро вскарабкался по стволу. И меня полечи. Висящая вниз головой на ветке Виза расправила крылья, и в них я насчитал минимум 10 сквозных порезов. Бедняжка. Не жалея маны, я лечил питомицу, пока она полностью не восстановилась. «Может, хорош?» — спросила она, поглядывая вниз, где под деревом снова стали собираться монстры. «Придется еще часик посидеть», — пробормотал я, превращаясь в человека и поднимая лук. «Надо, чтобы перед ночной битвой на этом облике каменная кожа откатилась. Да и лучше пусть такие стаи мышей на меня налетят, чем на защитников кипени». «Так-то да», — вздохнула Виза. «Тогда еще полетаю по округе. Может, удастся кого-нибудь крупного найти и укоротить на голову. Давай». Я продолжал отстреливать монстров, а осколок сердца предпринял еще две попытки меня достать. Сначала это были черные чайки, но я уже понимал, чем опасны стаи некрупных летунов, и теперь привязался гораздо надежнее. Потом снизу по стволу ломанулись крысы-переростки, но это уже был скорее жест отчаяния. Они отлично горели и даже не могли полностью меня облепить, а их слабые укусы легко сдерживал огненный щит. При этом волки и другие наземные твари из-под дерева не уходили. Правда, они уже поняли принцип моих атак и регулярно успевали уклониться от стрел или разбежаться от ливня, но не всегда. Когда я осознал изменения их тактики, то стал совершать ложные выстрелы, то есть просто отпускал тетиву без стрелы, а потом быстро бил в другое место. Это помогало еще какое-то время, но вскоре монстры к этому приноровились. И тогда я превратился в эльфа и стал швыряться магией, а заодно подготовил этот облик к ночному бою. На 20 уровне за эльфа открылись два очень интересных активных умения, и оба требовали прокачки множества проходных. Магический вампиризм, активный. Умение позволяло высасывать ману из окружающих и забирать себе. На первом уровне работало в течение 5 минут в радиусе 3 метров. На втором, время, расстояние и эффективность забора энергии увеличивались вдвое, на третьем, втрое относительно первого и так далее. Эта прелесть требовала пятерки в увеличении магического резерва, скорости регенерации маны и общей чувствительности к магическим потокам, а также четверки в расширении магических каналов. То есть, только чтобы открыть магический вампиризм, нужно было потратить 19 очков умений. Обычному магу, конечно, пришлось бы забить на прокачку остального, если он хотел себе это умение. Хорошо, что я необычный. Дальше, больше. При прокачке на тройку магический вампиризм открывал. Поглощение, активный. Умение ставило щит, поглощающий магические атаки и перенаправляющий энергию от них носителю. Конечно, на первом уровне оно могло защитить разве что от нападения совсем неопытного мага, а вот на пятом могло реально зарешать. Вот только с учетом проходных требовало оно аж 27 очков умений. После долгих сомнений и размышлений я распределил накопившиеся очки умений так. Увеличение резерва маны – 5 уровень. Увеличение скорости регенерации маны – 5 уровень. Общая чувствительность к магическим потокам – 5 уровень. Общее усиление магии – 5 уровень. Усиление магии огня – 0 уровень. Усиление магии воды – 0 уровень. Усиление магии земли – 0 уровень. Усиление магии воздуха – 0 уровень. Усиление ментальной магии – 0 уровень. Усиление магии света – 0 уровень. Усиление магии тьмы – 0 уровень. Активный маг – 3 уровень. Неуязвимый маг – 0 уровень. Магический взор – 2 уровень. Запоминание – 1 уровень. Расширение магических каналов – 4 уровень. Магический вампиризм – 3 уровень. Акт. Поглощение – 3 уровень. Акт. И у меня осталось еще 5 свободных очков. Их я планировал вкинуть в одну из стихийных веток, и выбор зависел от того, какой уязвимостью будет обладать следующий сильный соперник. Не исключено, что это я узнаю уже сегодня ночью. Пора. Глядя на темнеющее небо, произнес я. Ага, ответила Виза и обвела горящими глазами толпу под деревом. Крылья уже отрастил, можешь пугануть. Еще полчаса откат. Хм, можно, конечно, превратиться в орка и заюзать каменную кожу, но, во-первых, жалко, а во-вторых, эти гады быстрее меня. Так что оторваться в любом случае не выйдет. Нужно придумать что-то более радикальное. Я залез в инвентарь и взгрустнул по потерянному арбалету лебедки, который помог свалить из гильдии Проныр. Может, попробовать сделать какой-нибудь аналог? Почему бы и нет? Тарзанка, это же весело. Что для этого нужно? Удобное для метания копье, такое, на котором можно надежно зафиксировать веревку. Есть. Сама веревка, есть. Стальные яйца, в наличии. Тогда за дело. Вскоре импровизированный гарпун был готов. Прикрывай. Может, дождемся отката страха? Мы не ищем легких путей. Ты отморозок, Илья. Тебе говорили? Нет. Но это очень приятно слышать. Готовься. Я прикинул расстояние, вес и баланс копья и метнул его. Раздался отдаленный стук. Это наконечник глубоко погрузился в ствол дерева, стоящего метрах в 20 от нашего. Я быстро зафиксировал веревку в заранее подготовленных креплениях, а потом принялся метать гранаты. Когда еще враги так удобно и кучно встанут? Да и мне нужно время, чтобы хоть чуть-чуть оторваться. Зазвучал концерт в исполнении гранат. Разрывные грохотали, замораживающие свистели, электрические трещали, а дымовые шипели. Насладившись этой какофонией, а также болезненными визгами и ревом, я накинул на веревку короткий кусок другой и, оттолкнувшись от ствола, спрыгнул с дерева. Е-е-е-ху-у-у. Кусок веревки вибрировал в ладонях, земля и деревья стремительно пролетали мимо, и мне это так понравилось, что я едва не прозевал момент, когда нужно разжать руки, но успел и через мгновение покатился по земле, а остановившись, вскочил и побежал. Погоня была, Но, видно, осколок сердца меня потерял, и это была инициатива отдельных монстров, перебить которых проблем не составило. Через 20 минут в просвете между деревьями появилась стена кипеня. Разведка боем удалась. Главный вопрос: сколько монстров осталось у босса и насколько готовы защитники деревни? Что там за крики в лесу были? Уже хрен знает в который раз спросили меня. В этот раз тиша. Не знаю, ответил я и продолжил обход ограды. Почему тут так низко? Специально сделали, ответил Барс. Увидит, сюда ломанутся. А тут ловушки, и наших будет больше. Глава обороны, после того как убедился, что артефакты и расходка настоящие, а особенно увидел, что я живой возвращаюсь из леса, принял мое право задавать вопросы. Ну а я в свою очередь понял, что он реально соображает в обороне. Отлично, улыбнулся я и указал на максимально приближенное к лесу место на стене. Я буду стоять вон там, 10 метров справа и слева от меня можешь очищать и переводить людей на наиболее слабые места обороны. Хорошо, до полуночи оставалось еще 2 часа. Сначала я поужинал, а потом ушел в магическую концентрацию прямо рядом со стеной. Лес ожил и наполнился какофонией звуков, криками, ревом, шелестом листвы и топотом. «Приготовились!» — крикнул Барс, а я еще раз обвел взглядом крепость, в которую превратился кипень. Основной удар предполагался с этой стороны, здесь и собрались основные войска. Разумеется, не забыли и о противоположной части ограды, но там и лес был дальше, и осколка сердца не было. Так что, по всем расчетам, те бойцы, что контролировали ту сторону, должны справиться. Передо мной же, не считая непосредственно уничтожения осколка, стояло еще 2 задачи: спровоцировать на себя как можно больше монстров, чтобы облегчить жизнь остальным, и поднять боевой дух. С последнего, едва появились первые монстры, я и начал. К моему удовольствию, во фронте волны вылетела точно такая же обезьяна, которая совсем недавно выбивала из меня пыль. Она ломанулась к стене немного в стороне от меня, поэтому сначала пришлось зарядить ей в рожу огненной стрелой, заодно показывая, где я. Тварь заверещала и сделала то, что от нее ждали, побежала ко мне. Дальше уже промазать было нельзя, и в ее голову влетел мощный огненный шар размером с волейбольный мяч. Вы убили лесную обезьяну 23-го уровня. Люди на стене радостно завопили, а могли бы продолжать стрелять, ведь нормальных луков и стрел среди прочего тоже было в достатке. Кто им подаст пример, как не я? Экономить на жизнях нельзя, и, зная, что большинство моих стрел цели точно достигнет, я бил огненными. Может, не так эффективно, как ядовитыми, зато эффектно. В полете они оставляли красивый росчерк, а потом поджигали шерсть. Откровенно говоря, первую волну осколок сердца пустил наотбись. В основном волки, пара десятков ночных кабанов и еще одна обезьяна. Ни один из противников даже не перемахнул через ограду. При этом не меньше 5 человек сообщили о том, что взяли уровень. Отлично. Следующую волну пришлось ждать недолго, и сразу стало понятно, что она будет серьезнее. Те же волки и кабаны, но сразу же 6 обезьян и вдобавок к ним штук 30 лосей. На первый взгляд, сами по себе последние угрозу не представляли. Почти 4-метровую ограду они не могли ни перемахнуть, ни сломать. Но вот на их спинах сидели по 4 белки-летяги. «Эти хрени на лосях летают», — заорал я. «Какие хрени? На каких лосях?» Вопросы посыпались сразу со всех сторон, и я вдруг осознал, что, вероятно, единственный тут обладаю ночным зрением. В моей руке появился посох, и я сколдовал огненный шар диаметром в 2 метра. Он с гудением умчался навстречу приближающимся монстрам и поджег обезьяну, кабанчика, лося и траву, тем самым освещая поле боя. Вон на тех лосях, белки. Собственно, все уже все увидели, так как сидевших на спине рогатого монстра летунов тоже подпалило, и они взлетели. Засвистели стрелы. Я же старался комбинировать полезные действия с очень полезными, то есть огненными шарами по откату поджигать наиболее волосатых монстров, которыми являлись обезьяны, а также ядовитыми стрелами валить их же и лосей. В этом случае белки не могли добраться до стены и становились легкими мишенями. Некоторое время все шло неплохо, но недолго. Первым преподнес сюрприз лось, добравшийся до ограждения метрах в 15 справа от меня. Двойной сюрприз. Находясь метрах в 5 от чистокола, он, не снижая скорости, прыгнул. Высоко, сука, прыгнул. Когда эта сволочь находилась в высшей точке своего полета, прыгнули сидящие на его спине белки. Сам же транспорт-трамплин всей массой рогами вонзился в стену с такой силой, что вибрация дошла и до меня, и послышался отчетливый треск, а за ним и крики. Кричали люди из-за белок, напавших на них, или из-за того, что рухнули с весьма неустойчивых позиций на ограде, значения не имело. Факт в том, что иллюзии развеялись, и стало понятно, что существует реальная угроза прорыва. «Волки!» – заорал кто-то с другой стороны обороны. «Ну какие еще волки?» Я зарядил очередной огненный шар и повернул голову. «Твою же мать!» Серые лохматые твари не могли перепрыгнуть ограду, но они стали делать подкоп. Причем сразу в нескольких местах, и их большие и мощные лапы позволяли делать это очень быстро. При этом вторая волна кончаться не собиралась, и из леса продолжали переть новые монстры. Жопа, а точнее, пздец. Пришла пора плана. Быстрым взглядом я расчертил поле на квадраты и одну за другой принялся метать гранаты. Вроде как на земле рекорд в этой дисциплине составлял 70 метров. У меня же получалось сильно дальше 100. Кидал в каждую сторону и к лесу. Взрывы расцвели на огромной площади. Замерзшие монстры замирали, убитые электрическими разрядами падали, подожженные огнем освещали территорию и ревели, а растворенные кислотой просто исчезали. 100. Метнув юбилейную гранату и мысленно заливаясь слезами по сильно просевшим запасам, я снова выхватил лук и принялся добивать ядовитыми стрелами тех гадов, кого видел в просветах застилавшего все дыма. Вертеть башкой времени не было, но по крикам легко было понять, что практически по всей длине стены люди бьются с прорвавшимися белками и ждут, пока выжившие волки закончат подкоп. Должны справиться. По крайней мере, я сделал все, что смог, даже больше. Порыв ветра прогнал дым, и моим глазам предстало засеянное убитыми и ранеными лесными тварями пространство. Раздался жуткий рев, от которого с деревьев слетела листва, и даже у меня спина покрылась холодным потом. Это осколок сердца тоже осознал масштабы произошедшего, масштабы своей трагедии. Выжившие звери завизжали и, пригнувшись к земле, бросились к лесу. Пользуясь моментом, я обернулся и снял несколько застрявших на нашей территории белок, а потом мы услышали треск и скрежет. Он приближался, и вскоре ограда задрожала. Прошло еще полминуты, и в лесу образовалась 6-метровая просека. Осколок сердца темного леса пришел сам. Глава 12. «Это может быть волк, медведь или даже гриб», — сказал несколько часов назад Линч. «И чем-то та херня, которая проломила в лесу просеку, напоминала грибы. Смесь опят с голубыми фосфоресцирующими поганками. Или многоголовую гидру. Из сравнительно небольшого тела, 5 на 5, росли 10 штук 7-метровых стеблей и ножек, заканчивающихся здоровенными шляпками ртами, полными острых зубов. Хорошо было одно, тварь светилась, отчего ее было прекрасно видно, возможно, даже слишком. Повисшая на несколько секунд тишина прервалась криками ужаса, и минимум треть защитников покинула свои места и бросилась вглубь деревни. Можно подумать, если эта штука сюда ворвется, их это спасет. «Все на стену!» – закричал Барс. «Луки к бою!» – вторил ему Линч. Нас и тварь разделяли 50 метров усеянного телами других монстров пространства, и, постояв 20 секунд, она медленно двинула к нам. Но медленно не потому, что быстрее не могла, а потому, оно их жрет, заорал кто-то. Точно. Более того, я заметил то, что пока не видели другие. Поглощая своих раненых и убитых подопечных, грибная гидра росла. Только что на моих глазах из ее тела вылез очередной ствол-стебель. Пока еще не больше 1,5 метра. Он вращал своей зубастой шляпкой и наверняка противно верещал. «Предлагаю тактическое отступление», — подала здравую идею летающая в невидимости Виза. «И не будь за моей спиной деревни, я бы, вероятно, принял ее как основную. Хотя нет, даже в этом случае пробный заход бы сделал. Приготовьте элементальные стрелы», — заорал я во всю мощь своих легких. «По боссу без моей команды не стрелять. Прикрывайте меня от остальных, если они полезут. За мной не ходить. Линч, это я тебе». Отдав распоряжение, под дружный ошеломленный вздох защитников я перемахнул через ограду и побежал к монстру. Первым делом следовало узнать, к какому элементу он уязвим больше всего. 80%, что к огню, с него и начну. Я оббежал тварь так, чтобы, охотясь за мной, она не приблизилась к стене, и поднял лук. Один из стеблей изогнулся, и разинутая пасть потянулась к едва шевелящемуся кабану. В эту секунду в нее и вонзилась выпущенная мной стрела. Стебель резко выпрямился и заверещал. Хм, забавно. Остальные молчат и, делая вид, что вообще не при делах, продолжают жрать. Ха, а вот само тельце потихоньку поползло ко мне. Медленно-медленно, хитрая сволочь, вот вообще не сомневаюсь, что ты в любой момент можешь ускориться и перейти на бег. Для проверки я выпустил в монстра и другие стрелы. И даже несмотря на то, что каждый раз они вонзались точно в раскрытые пасти, никакого эффекта не приносили. Все стрелы и оружие смазать элементом огня. Заорал я в сторону крепости. Поняли. Донесся в ответ крик Линча. Куда делись остальные твари? А, вон в лесу на опушке горят десятки пар глаз. Надо иметь в виду и близко туда не подходить. Меня и босса разделяло 20 метров, и он продолжал медленно ползти в мою сторону. Я готова. Мысленный голос питомицы дрожал, выдавая азарт и нетерпение. Я надел маску, шлем, а поверх накинул капюшон балахона. Да, немного неудобно и уменьшается обзор, зато так я смог стать эльфом и вкинуть несколько свободных очков в усиление магии огня. Начнем с 2, а теперь заглянем в книгу. Хренотень, как и анонсировалось, при прокачке профильного усиления в книгу добавляются заклинания этой школы. И сейчас, кроме огненного щита и шара, тут появились... Пламя, заклинатель получает суперспособность прикуривать от пальца, как от зажигалки, и огненный клинок, типа сосулька, только из огня. Последнее заклинание по всем параметрам уступало огненному шару и, видимо, существовало просто до кучи. Ладно, еще одно очко. Огненный хлыст, ХМ, отлично подходит для BDSM игр с теми, кто любит погорячее. Вот только без тренировки я вряд ли сейчас смогу что-то толковое им изобразить. 4 очко. Огненная стена. Во. А вот это хорошо. На этом и остановимся и одно очечко умения оставим про запас. Я видел применение этого заклинания на практических занятиях в гильдии магов. Против разумных оно могло сработать, только если те очень быстро ехали верхом и желательно с завязанными глазами. Зато против монстров заходило на ура. Новое заклинание заняло единственную ячейку быстрого доступа, которую мне давало умение запоминания. Теперь я смогу колдовать его без лишних танцев с бубнами и очень быстро. Вот и попробую. Тем более что, кроме появления в книге новых заклинаний, прокачка усилила эффективность магии огня на 20%. Все мои манипуляции с меню заняли не больше минуты. За это время ничего существенного не произошло. Монстр не приблизился, так как я медленно пятился, а его 11-е щупальце, ножка, голова, хрен разберешь, что это, выросло до 3 метров. И оно действительно противно верещало, так как длины еще не хватало, чтобы достать с земли еду. Его же старшие братья делиться не торопились. Пора начинать. Я сделал первый осторожный шаг навстречу монстру. Потом еще один. Когда расстояние между нами сократилось до 15 метров, его поведение изменилось. Едва заметно, но моего опыта хватило, чтобы понять. Он вот-вот рванет вперед. Значит, хорош. Я вскинул посох и зарядил огненный шар размером с крупный апельсин точно в ближайшую, жующую труп обезьяны шляпку. Ее разнесло, а побежал. Меня оглушило многоголосым ревом, а потом послышался удар и следом еще один. Я быстро обернулся и охренел. Оказывается, гадина умела перемещаться не только на многочисленных маленьких лапках, покрывающих все ее брюхо. Еще у нее был турборежим, где в качестве ног весел выступали все те же головы шляпки. По 4 штуки с каждой стороны от тела. Работали они синхронно и очень эффективно. Упирались в землю и, толкаясь, как бы кидали тушу вперед. Надо заметить, очень сильно и достаточно далеко. Если бы не тройка в активном маге, временно повышающем мои параметры после применения заклинаний, монстр, вероятно, меня бы уже догнал. Сверкнули крылья. И виза полностью перерубила стебель одной из голов и зацепила еще 2. Осколок сердца темного лиса вздрогнул, немного накренился, но тут же воспользовался запасной шеей, у которой до этого не было пары. Шляпки снова уперлись в землю и оттолкнулись. Туша взмыла в воздух, и именно в этот момент я, воспользовавшись меню быстрого доступа, поставил огненную стену в том месте, куда и летела тварь. Ух ты шмля, меня окатило жаром и едва не ослепило. Стена вышла не менее 6 метров в ширину и 4 в высоту. Причем маны ушло столько, что возникло ощущение, будто мне прилетело кулаком в живот. Вот они, минусы автоматизации боя. Хрен знает, сколько энергии уйдет на каст и как это контролировать. К счастью, твари досталось намного больше. Она рухнула на огненную преграду всем телом. Только это была не та идущая из земли стена, сопла которой я засыпал в испытании наставников. Это была самая натуральная магия, и ее можно было либо обойти, либо задиспелить, либо в ней жариться. Вот последним, вереща всеми своими шляпками головами, и занялся осколок сердца темного лиса. Монстр пытался оттолкнуться и быстро свалить, но из-за боли и суеты синхронно толкаться у шляп не получалось, и он просто елозил, лишь немного продвигаясь вперед. Конечно, пытался бежать и маленькими ножками, но они быстро сгорали в пламени, и вскоре их стало так мало, что монстр плюхнулся на живот и завопил еще громче. Правда, громкость почти сразу немного упала, так как мы с Визой, не теряя времени, снесли ему еще по две головы колонки. После этого тональность крика твари изменилась и стала совсем высокой. Как оказалось, это был призыв, и из леса ринулись десятки разнообразных монстров, в том числе и огромная стая уже знакомых чаек. Я выпил зелье восстановления энергии, на бегу превращаясь в человека, рванул в сторону стены. Меня быстро нагоняли, и, чтобы не быть погребенным под толщей врагов, пришлось снова заняться бомбометанием. Сзади загрохотали взрывы, а со стены полетели огненные стрелы. Хвала системе, у защитников хватило ума не выполнять мой последний приказ и не ждать команды. Сраные чайки, им было все нипочем. Даже два больших огненных шара не остановили стаю. Когда до ограды оставалось 20 метров, она врезалась в меня и сбила с ног. Каменная кожа. А вот дальше было весело. Меня практически обездвижили, и мне не оставалось ничего другого, как активировать подряд 3 разрывные гранаты, прямо на своем теле. Крепкость решала, но все равно, когда прямо на тебе происходит взрыв, то обжигает и трясет так, что создается ощущение, будто внутренние органы в попытках спрятаться друг за другом меняются местами. После 3-й гранаты чайки кончились, а я чуть не выблевал желудок. Скостовал лечение, вскочил, и меня снес с ног здоровенный волчище. Резанул его кинжалом по шее и снова вскочил. Сука. Огненный шар в морду обезьяне, и меня снова сносит с ног и погребает под собой лавина мощных серых волосатых тел. В ход опять пошли гранаты. Я активировал их, разбрасывал ошметки тел, снова активировал и параллельно следил за таймером каменной кожи. 13, 12, взрыв, 07, 06, взрыв, 02, 01, взрыв, бея. Остаточным жаром мне опалило бедро, и я едва не ослеп от боли. Или эта туша лежащего на лице волка закрывает обзор? Огненный щит. Фигня, конечно, но немного поможет. Тиша. Вон того руби. Сквозь звон в ушах до меня донесся отдаленный голос. Свара. Раскапывая Илью, тяжелая туша с моего лица вдруг исчезла, и я увидел пришедших мне на помощь защитников кипени. Всех. Меня подхватили под руки и подняли. Отпустили, и я со стоном вновь рухнул на землю. Не трогайте пока. Прохрипел я, после чего активировал посох и приступил к лечению. После 3 кастов тело пришло в норму, а вот магическое истощение напоминало те времена, когда я тренировался с Линдой в гильдии магов. Очень сильно мутило, а глаза закрывались. Вокруг меня бегали люди. Они добивали раненых монстров и закрывали мне обзор на самое главное. Пришлось пересилить себя и встать. Твою мать, не зря мне не засчитали квест. Весь черный от гари осколок сердца темного лиса, используя 5 уцелевших отростков, медленно колупал в сторону лиса. Судя по тому, что Виза сидела в инвентаре, все свои умения она потратила на то, чтобы прикрыть меня, и сейчас помочь не могла. Придется самому. Ты куда? Подскочил ко мне Линч и схватил за плечо. Ты еле на ногах стоишь, надо добить. Поморщился я, отпихивая его. Если хочешь помочь, поднеси меня ближе. Первая и вторая группы за мной. Скомандовал Линч, подхватив меня на руки, побежал за осколком лиса. Мы догнали его на опушке. Заметив нас, тварь остановилась и уже значительно тише, чем раньше, заверещала. Скорее всего, это снова был призыв. Вот только на него больше некому было явиться. Из леса выползло лишь 2 раненых волка, которых осколок тут же и сожрал. Сильно ему это не помогло. 5 шляп, щелкая зубами и шипя, потянулись к нам, но, так как маленьких нижних лапок у противника не осталось, он не мог перемещаться. Можно, конечно, было закидать раненого босса гранатами, но я их и так уже достаточно потратил. Держите дистанцию, смазывайте копья на урон огнем и кидайте в пасти, скомандовал я и устало опустился на землю. Я прикрою. Давай, заржал Линчи, показывая пример другим. Первый метнул оружие. На то, чтобы заковырить монстра, ушло 20 минут. Задание. Уничтожить осколок сердца темного лиса, Выполнено. Награда. Опыт. Неизвестный игрок. Вам предлагается задание. Уничтожить сердце темного леса. Награда. Опыт. Очко умений. Снижение активности монстров в морском лесу на 4 месяца. А где принять отказаться? Над телом поверженного противника появились зеленая коробка, синий куб и красная сфера. То есть награды максимального уровня, из которых при определенном везении можно было достать что-то по-настоящему ценное. А рядом со всем этим сиял оранжевый свиток. «Линч, отнеси меня и закинь на этого гада», — попросил я, без базара. Линч снова подхватил меня, и вскоре я лежал на обугленном, воняющем горелым мясом и все еще теплом теле осколка. Собрал лут, а потом протянул руку и коснулся свитка. Получено задание – уничтожить сердце темного леса. Пока оно не будет выполнено, вы будете чувствовать направление, в котором оно находится, а оно будет чувствовать вас. Вот так вот. Значение выполнения этого задания трудно переоценить, и оно сильно поможет именно простым людям, которые здесь, на Востоке, сейчас страдают больше всего. Атаку, подобную сегодняшней, вообще мало кто сможет отбить. Тут нужна регулярная армия, а она занята. Беда в том, что после битвы я с трудом двигаюсь, а ведь это был просто осколок сердца, и даже вообразить страшно, что из себя представляет оно само. Еще забавно то, что сердце тоже меня теперь чувствует и, надо полагать, будет натравливать на меня своих приспешников. Так что в лесу в ближайшее время лучше не ночевать, да и в деревнях тоже, чтобы лишний раз не подставлять мирных. Хотя сегодня можно. Всех гадов в ближайших окрестностях мы точно перебили. Отнести тебя назад? Ко мне снова подошел Линч. Да, будь добр. Слабо усмехнулся я и, наконец, позволил себе отрубиться. Проснулся только в обед следующего дня. И причиной стало прикосновение к моим губам мягких губ Сини. «Привет, мой герой», прошептала она, и теперь поцеловала меня в шею. «Сини, я...» «Молчи», ее ладошка легла на мой рот. «Даже если у тебя в столице уже жена и трое детей, мне все равно, троих еще нет». Тем более, улыбнулась она и запустила руку под одеяло. «Судя по тому, что я сейчас чувствую, женщин ты давно не видел. Есть такое», — пробормотал я, невольно вспоминая мускулистые тела Арчих. «Для воина это опасно. Это отвлекает», — продолжала шептать Сини, умело лаская меня своей маленькой ладошкой, и с этим было трудно спорить. Мысли о сексе действительно приходили все чаще и зачастую не в самые подходящие моменты. Ладно, в конце концов, у нас с Линдой никаких серьезных договоренностей нет, а мне еще мир спасать, ты бываешь очень убедительно. Улыбнулся я и притянул девушку к себе. Благодаря артефактам последствия вчерашнего истощения почти не ощущались, хотя все равно жаль, что я не мог спать в облике эльфа. Благодаря его умениям восстановление шло бы гораздо быстрее. Когда я выходил из дома Сини, за забором собрались, должно быть, все жители объединенной деревни. Меня долго обнимали, хлопали по плечам и целовали. И, что греха таить, это было чертовски приятно. Помимо уничтожения угрозы, многие местные апнули уровни, а также собрали очень много полезного лута. Правда, без потерь не обошлось. Трое защитников погибли, двое потеряли руки, а один – ногу. Впрочем, это не помешало остальным подготовить грандиозное празднование. «Гуляем, как в последний раз», – засмеялся я, указывая на многочисленные столы и скамейки, стоящие рядом с таверной. «После того, что мы вчера видели», – начал Линч, но не закончил. «Короче, да, твое место вон, на троне». Троном оказалось большое кресло, на которое я с удовольствием и уселся, жадно окидывая взглядом ломящиеся от яств столы. Все заняли свои места и будто чувствуя общий настрой, из-за облаков выглянуло теплое осеннее солнце. Рюмки и стаканы быстро наполнились, и Линч встал. «Я не умею говорить длинные речи», — начал он, заметно волнуясь и украдкой вытирая свободную руку о штаны. «И не буду. Илюха, Илья, мы тебя никогда не забудем. Спасибо тебе. Слава герою!» В следующую секунду все дружно встали и «Слава герою!» грянуло со всех сторон, а меня пробрала дрожь. «Точно не останешься?» – спросил Линч, когда обед в честь победы подходил к концу. «Нет», – я глотнул пиво и сытый откинулся в кресле. «Есть еще дела на Востоке. Там очень опасно», – заявил здоровяк, но, заметив мою ухмылку, смутился. «Не, ну монстров ты споро мочишь, вопросов нет, но там и эльфы еще. Что, реально как у себя дома ходит? Не знаю», – еще больше смутился собеседник. К нам после той девки из отдела слухов и не приходил никто. «Отдела слухов», — уточнил я, смутно припоминая, что вроде как есть такой в имперской канцелярии. Правда, чем он занимался, точно не знал. Ну да, есть такой в столице, неуверенно пожал плечами Линч. Информацию они проверяют. К нам она тоже заходила, вступил в разговор сидящий рядом Барс. Конкретно эта девчуля именно диверсантами занималась. Спрашивала, не видел ли кто летом незнакомых людей, хоббитов, гномов или эльфов. Особенно одиночками интересовалась. «А вы видели?» – спросил я и почувствовал, как в животе начинает скручиваться комок. «Ну, помнишь, после того, как ты пришел, тут хоббит проказничал, наполняя кружку», – проговорил Линч. «Вот он ее заинтересовал. Очень сокрушалась, что вы с Визелием ушли и вас насчет него нельзя расспросить. Его она, кстати, тоже знала. Про тебя спрашивала. Но мы сказали, что ты свой, кровиночка. Просто память потерял. В общем, все слили». Комок в животе становился все больше. «Твою же мать!» Только выдалась возможность немного насладиться заслуженным отдыхом и почестями, и сразу же фигня какая-то всплывает. Мог ли визит этой дамы быть связан со мной? Маловероятно, но не исключено. Много раз я вспоминал про ту рыжуху и хоббита, встреченных мной сразу после прибытия сюда. И если не ниточка, то слухи от них легко могли пойти. А именно ими и занимался этот отдел. Почему она пришла именно сюда и спрашивала про лето и почему ее так заинтересовал хоббит?